Сегодня мы поговорим с вами о грехе пьянства. Вот миллионы людей в нашей стране, да собственно и во всем мире, страдают пристрастием к спиртному, принося немало бед себе и ближним. Действительно, алкоголизм – страшное зло, которое пожирает и женщин, и престарелых, и даже детей. Поначалу те, кто пристрастился к выпивкам, еще могут остановиться, удержаться от соблазна, сказать себе «нет», но со временем это сделать бывает все сложнее и сложнее. В конечном итоге развивается болезнь, разрушающая плоть и, что самое важное, душу человека. Вот по самым скромным подсчетам, в России на сегодня около 7 миллионов человек страдают хроническим алкоголизмом, и я думаю, что это еще не все учтенные данные. Это официальная статистика, но нереальные факты. На самом деле положение очень тревожное. К примеру, вот такой факт. По опубликованным данным, половина 13-летних подростков пробует алкоголь. Пьянство – это бедствие. В вине топят неудачи, неразделенную любовь, семейное неблагополучие, супружескую измену и еще многое-многое другое. Причины пьянства могут быть самыми разнообразными. Немало и тех, кто снимает подобным образом стрессовую напряженность и высокий темп жизни, всех причин невозможно описать. В таком случае спиртное приобретает свойство наркоза, снимающего раздражение, снимающего гнев, обиду. Вот, собственно, эти обстоятельства и провоцируют многих людей к выпивкам. Когда беседуешь с больными, то говорят, вот как-то исподволь, понемножку, а потом чаще, а потом уже и каждый день. И рано или поздно возникают проблемы, перерастающие в серьезные жизненные несчастья. Вот человек избирает такой путь укрытия от проблем, а на самом деле это иллюзия. Водка – это не победа, это тупик, это всегда поражение. Это путь к погибели душевной и телесной. Еще раз напомню о губительных последствиях злоупотребления алкоголем для здоровья. Как показывает практика, значительная часть населения не имеет твердых представлений об этом. Вот формирование алкогольной зависимости происходит очень постепенно, в три последовательных этапа или стадии, которые именуются в медицине как невротическая, наркотическая и энцефалопатическая. Рассмотрим кратко эти стадии. Неврастеническая стадия, первая, начальная, усиливается влечение к алкоголю, и при этом оно носит навязчивый характер, хотя сам человек и не осознает, что он потихонечку попадает в плен, в ловушку зеленого змея. Когда происходят выпивки, то вначале снижается, а позднее утрачивается контроль над количеством выпитого. Происходит эдакая бравада. Доминирующими на этом этапе являются симптомы нервной слабости. Среди них в первую очередь необходимо отметить раздражительность, расстройство внимания, ухудшение памяти, снижение работоспособности, бессонницу. В быту начинаются проблемы. Такие люди становятся конфликтными, неуживчивыми. Окружающий мир им кажется серым, безликим, и лишь только тогда, когда водка или вино являются каким-то допингом, тогда все для них кругом расцветает. Здоровье, конечно, день ото дня ухудшается, таких людей беспокоят сосуды, прыгает давление, появляется, вот сегодня такой модный диагноз, вегетососудистая дистония. Конечно же, страдает печень, поджелудочная железа, кишечник, а самое главное, разрушается головной мозг. И вот появляется вторая стадия, стадия наркотическая. Многие знают, главный предвестник или главный критерий этой стадии – появляется похмельный синдром. Вот когда утром есть желание похмелиться. Вот эта стадия наркотическая и говорит о том, что болезнь, алкогольная зависимость зашла уже слишком далеко. По сути, патологическое влечение к алкоголю становится непреодолимым. Пьянство становится практически ежедневным, возникают запои. В общем, личность постепенно деградирует, мышление становится бедным, однообразным, круг интересов сужается до минимума, где бы найти спиртное. Прогрессивно ослабевает воля. Известно, что пьяницы лживы и ненадежны, и верить таким людям нельзя, они бросают слова на ветер, клятвы, обещания родным и близким. Они, как правило, не выполняются, и в тот же вечер все возвращается на круги своя. На этой стадии алкоголизма нередко возникают алкогольные психозы. И, наконец, третья, заключительная, исходная стадия – энцефалопатическая. Вот в переводе «энцефалон» – мозг, потея, значительное ослабление и ухудшение функций. Это исходная стадия алкоголизма, и характеризуется она дальнейшим распадом личности и полной потерей здоровья. Для того, чтобы напиться, уже достаточно небольшой дозы алкоголя. Абстинентный синдром более продолжительный и тяжелый. Деградация личности явная. Смыслом жизни становится только спиртное. Тяжело страдают внутренние органы, да и весь организм тяжко страдает от пьянства. Собственно, типичный вид имеют люди в этой стадии. Это опустившиеся люди, которых, к сожалению, мы видим на улицах нередко. Длительность каждой стадии варьирует индивидуально. У одного человека исходная стадия может наступить за 4-5 лет, у другого за 7-8. И вот многие люди, которые злоупотребляют спиртным, попадали в эту ловушку, полагая, что их эта беда обойдет. Наступает утро, человек принимает какие-то вводные процедуры, хорошо одевается, идет на работу, и он думает, что о вчерашней попойке о ней нет и следа. Нет-нет, вот придет день, когда что-то изменится в душе, в лице, в глазах, и обратно уже ничего невозможно будет повернуть. Вот несколько слов об алкогольных психозах. Пожалуй, самым известным и распространенным из них можно считать алкогольный делирий. В народе чаще называют «белая горячка». Как правило, развивается этот психоз через 1-3 дня после прекращения длительного интенсивного злоупотребления алкоголем. Причем, что интересно, в состоянии этого делирия все видят вот, на языке психиатрии устрашающие зрительные образы. Все видят одно и то же. Все видят бесов. Появляется страх, тревога, потеря сна. Далее присоединяются различные обманы восприятия. Критика к своему поведению отсутствует. Конечно, в этом случае уже нужна госпитализация и лечение. Несколько слов о женском алкоголизме. Увы, сегодня с великим прискорбием приходится говорить и об этом. Так вот, женский алкоголизм развивается более ускоренными темпами. 1-2 года. Протекает более тяжело. Лечится очень трудно, так как психические изменения проявляются стремительно. Трудно диагностировать, ввиду того, что первое время по причине неловкости и стеснения перед людьми женщины пьют в одиночку. И в целом женский алкоголизм имеет злокачественное течение. Я приведу один пример, очень горький пример. Не так давно у меня на приеме была молодая женщина. Так вот, она страдала такой невинной бессонницей. Ее отец предложил ей, ну что ты будешь пить, таблетки, лечить свое заболевание, давай-ка вот выпей стаканчик пива на ночь. Она стала выпивать пиво, сначала стаканчик, потом два, через 3-4 месяца она уже стала добавлять и более крепкие напитки, словом, через 7-8 месяцев молодая девушка спилась. А отец не находил себе места, а именно он, в общем-то, и был инициатором вот такого ее алкогольного срыва. Подростковый алкоголизм. Он чрезвычайно опасен для детей и подростков. Вот сегодняшняя реклама пива – это просто какой-то бич. Мне приходилось слышать вообще страшные вещи, когда детки в детском саду пьют кислородный коктейль, поднимают эти свои стаканчики и говорят, ну что, давайте по пивку. А ведь это все включенный телевизор, это все это реклама. Прием алкоголя, он нарушает процессы созревания нейронов. Нейрон – это нервная клетка. Отсюда у подростка, собственно, будет страдать вся психическая деятельность, интеллект, память, мышление, поведение. Все это будет очень сильно страдать. Явления опьянения развиваются быстро и могут заканчиваться оглушенностью и комой. И эти примеры тоже не единичные. Порой идешь по метро, и вот лежит где-то в уголочке юноша, а сейчас еще и девушку встретишь, которая находится в явном коматозном алкогольном состоянии. Организм подростка еще не окрепший, под действием алкоголя быстро развивается целый букет заболеваний. Собственно, пьянка – это и блуд, это и драки, и преступления. Здесь никакого секрета нет. Я бы хотел два слова сказать еще и вот о таком состоянии. Алкогольная эмбриопатия. Подробно она описана была в 1973 году, и что же представляет эта самая алкогольная эмбриопатия? Вот выявлены различные дефекты у новорожденных, матери которых регулярно употребляли спиртное во время беременности, в том числе и пиво. У таких детей отмечаются умственная и физическая отсталость, вплоть до глубокой идиотии, замедление развития центральной нервной системы, нарушение тонкой моторики, судороги, повышенная возбудимость, дефекты органов, пороки сердца, аномалии суставов, дефекты конечностей, фиброз печени. И, собственно, удивляться тут, конечно же, нечему. Поэтому женщины, которые ждут ребенка, уж они должны полностью отказаться от алкоголя. Вот где же искать истоки алкогольной личности? Ведь не появляется же алкоголизм на пустом месте. Психологи определили некоторые характерологические черты, свойственные алкогольным, так называемым алкогольным личностям. Сегодня уже в психологии выделяется такой тип личности. Так, одни из них легкоранимы, плохо приспособлены к практической жизни, слабовольны, а другие, наоборот, излишне самоуверены, тщеславны, болезненно переживают малейшие жизненные неудачи, настойчиво ищут признания. Если на эти черты характера наслаивается еще и психотравма, какие-то переживания, то, конечно же, вероятность нервного срыва и запоя очень велика. Вот как показывает наблюдение, путь к пьянству начинается с ранних лет. По сути, усвоение алкогольных ритуалов происходит задолго до первого знакомства со спиртным. Вот как часто бывает, маленькие дети, сидя за праздничным столом, играют во взрослых. Да? Разливают фруктовый сок по бокалам, а затем, ну там, с гримасой на лице или с какими-то словечками выпивают это, в кавычках, детское вино под одобрительный гул родителей и гостей. Конечно же, нет сомнения в том, что уже в это время в сознании ребенка начинает формироваться представление об алкоголе как об универсальном спутнике взрослой жизни. И вот в 11-12 лет у подростка уже полностью формируется в такой устойчивый стереотип отношение к пьянству. Как помочь людям, страждущим недугом пьянства? Вот поговорим о лечении этой болезни. Я думаю, клиника и беды, и все эти ужасы, они, увы, всем нам знакомы. Что предпринимают медики для помощи лицам, страдающим недугом пьянства? Вот общепринято использование различных там дезинтоксикационных растворов, там, препаратов, которые помогают как-то снять явление вот, абстиненции, явление, по сути, отравления. Это да, это медики делают. Квалифицированный психолог или психотерапевт пытается вскрыть какие-то психологические корни возникновения пьянства, анализирует особенности человека, его семью, социально-бытовые условия. Затем специалист может дать какие-то советы и рекомендации, обучить бороться со стрессами, преодолевать конфликты, но не более того. Вот наш министр здравоохранения как-то на крупной конференции, которая была в Московском Свято-Даниловом монастыре, сказал, что удельный вес медицинских факторов в реабилитации пьянства и наркомании ничтожно мал. Действительно ничтожно мал, потому что проблема – это духовная. Вот алкоголизм – это болезнь, это недуг, но добавим недуг греховный. В основе пьянства – употребление наркотиков, духовная опустошенность. Святая Православная Церковь ведь считает пьянство тяжким грехом. Отсюда понятно, что только медицинскими методами страждущему не помочь. Причем в данном случае я имею в виду классическую медицину, а не ту оккультную практику, которая, увы, прилепилась ныне к наркологии, и которую, ввиду сильнейшей опасности и духовной пагубы, надо категорически избегать. Вот убеждения и медикаменты не всесильны. Не всесильны, они помогут человеку как-то успокоиться, нормализуют сон, но что же дальше? Для преодоления недуга необходимо искреннее раскаяние пред Богом в таинстве исповеди, молитвы, изменение своего образа жизни. Вот я не забуду одного юношу, который был на православной реабилитационной программе, и он пришел и говорит: «Я пришел исцелиться от наркомании, а обрел новое мировоззрение, обрел православие, обрел Христа». Вот это самое главное. Отец Анатолий Берестов, с которым мне тоже пришлось довольно продолжительное время работать, он обследовал большую группу вот, приходящих к нему ребят и сделал такой, в общем-то, естественный вывод. Никто из них практически ничего не знал о Боге. Все они были из нецерковных семей, никто не знал заповедей Божьих, не носили нательных крестов. То есть вот и следствие не заставило себя ждать. Если в сердце больного алкоголизмом есть место вере Христовой, то следует напоминать ему о том, что он опутан узами греха. Это самое главное. Ни таблетки, ни какая-то кодировка, ни уколы, и еще неизвестно что. А вот то, что он опутан узами греха, это самое главное. По возможности нужно знакомить его с началами православной веры, приводить примеры исцелений, которые Господь дарует раскаявшемуся грешнику. Мне как-то пришло одно письмо от одного человека, который употреблял наркотики в течение 11 лет. Потерял семью, работу, был судим. И вот последним местом работы его была котельня. Он воцерковился, стал прибегать к церковным таинствам, но вот до конца прекратить употреблять наркотики он не сумел. Очень сильно сокрушался по этому поводу. И вот что с ним произошло. А произошло это в ночь на Рождество Христово. Он был в своей котельне, не имел возможности быть на богослужении. И вот как он сам мне писал, я, говорит, буквально залил слезами свое рабочее место. Я слезно просил Господа освободить меня от этой ужасной зависимости. И я почувствовал, в молитве почувствовал, что я свободен. Приехал его какой-то напарник, знакомый, попытался предложить ему очередную порцию зелья, а он отказался. И больше никогда не употреблял наркотики. Слава Богу. И вот таких примеров, их, ну, как песку морского, примеров исцеления, исцеления с Богом, их очень много, потому что Господь покрывает эту немощь. Он исцеляет и от пристрастия болезненного к алкоголю и наркотикам. Если родственники больного верующие люди, то они тоже должны усердно молиться за него дома, в храме, позаботиться об освящении жилища, если оно не освящено. Надо убеждать заблудшего постоянно носить нательный крест, читать молитвы с верой и благоговением употреблять освященную воду. Только верой и терпением, только через покаяние и милость Божию можно исцелиться по-настоящему. Вот другого пути нет. Святитель Тихон Задонский писал: «Привыкшим к сей пагубной страсти надобно крепко вооружиться против мучительства ее, стоять не поддаваться, молиться и призывать всесильную Божию помощь». Вот следует сказать, что так и искореняли пьянство в православных обществах трезвости. Условиями исцеления были покаяние, молитва, чтение Святого Евангелия, церковные таинства. Отрадно, что и сейчас уже много православных центров, православных общин трезвости, где результаты удивительные. И не случайно даже крупные ученые, наркологи, в ней наркологии были вынуждены это признать и осветили храм. Больничный храм во имя Святой Блаженной Матери Матроны Московской, где духовную помощь получают страждущие этим недугом. Вот я приведу еще такой пример. До революции только духовенством на тему трезвого образа жизни издавалось 32 журнала. 32 журнала издавалось духовенством на тему трезвости. Известно, например, сколь велик был вклад в это делание на непрославленного в лике святых царя мученика Николая. И сейчас по молитвам к святому царю Николаю многие страждущие, не только православные, но, как мы читаем в книге чудес святых царственных мучеников, но даже инославные получают благодатную помощь и укрепление. Часто на прием приходят люди, именующие себя православными, с просьбой помочь им избавиться от пьянства, но когда речь заходит о покаянии, борьбе со страстями и пороками, самопреодолении, стремлении к христианскому благочестию, то вот, к сожалению, души некоторых из них остаются глухими и невосприимчивыми. Вместе с тем постоянно звучат пожелания назначить сильнодействующий укол или прописать какие-нибудь лекарства от водки. Но я повторюсь, лекарства от водки не существует. Их нет. Вот возможно ли назначить какие-то таблетки или лазерное воздействие, или хирургическую операцию, и вдруг блудник станет целомудренным, или скупой станет щедрым? Это совершенно невозможно. Это нравственная сфера. Вот поэтому-то и усилия медиков здесь очень-очень ограничены. Очень ограничены. Увы, сегодня, я уже говорил об этом, приходится сталкиваться и часто с псевдолечением. Вот кодирование. Давайте все-таки поподробнее остановимся на этой процедуре. Святое Евангелие говорит о необходимости в качестве условия исцеления покаяния, страждущего для прощения грехов. О покаянии эти лекари и не вспоминают. Пьянство, которое возбуждается бесами при собственном слабоволии и безответственности, не пройдет без молитвы и поста. Без сокрушения сердечного, без спасительных таинств церкви гипнологи и кодировщики не придают этому никакого значения. Дальше. Метод кодирования приобрел широкую огласку в средствах массовой информации, а его главные исполнители жаждут признания и славы. Некоторые из них откровенно называют себя чудотворцами, людьми особой миссии. Вот этим псевдоцелителям и неведомо, что дар исцелений Господь подавал подвижникам веры, делателям непрестанной молитвы, смиреннейшим из смиренных. Известно также, что святые отцы и жены, имевшие этот небесный дар, проводили жизнь свято. Кодировщики же не помышляют о святости и благочении. По сути, врагу нашего спасения в конечном итоге даже не важно, пьет человек или не пьет. Вот отчасти этим объясняются некоторые случаи выздоровления. Важно другое, к кому обращается человек за помощью, к Богу или к сатане. А как страдают эти закодированные люди? Ведь грех так и остался в их душах нераскаянным. Он может лишь поменять свой облик. Отсюда у этих людей частые депрессии, жуткая раздражительность, тревога, нередко возникают тяжелые телесные заболевания, и удивляться, как видно и сказано выше, не приходится. Вот сторонитесь такого целительства и отговаривайте от него тех, кто будет советоваться с вами. И еще, если вот взять в руки практически любую светскую газету, то в ней обязательно отыщется реклама по лечению алкоголизма. Основа многих новомодных методик – эффект плацебо. Эффект плацебо можно объяснить таким образом. Вот когда какому-либо индифферентному веществу, предположим, сахарной пудре, или каким-то медицинским процедурам приписываются свойства сильнодействующих лечебных средств, и больной верит в действие этих средств и выздоравливает или улучшается его самочувствие. Однако алкоголизм не та болезнь, при которой уместно злоупотреблять эффектом плацебо. Ведь если человеку, скажем, запретить пить под угрозой смерти или тяжелой болезни, как это делают кодировщики, то воздержание от алкоголя в данном случае совсем не исцеление. Закодированный пребывает в жутком напряжении душевных сил. Вот такое, с позволения сказать, лечение наносит людям явный вред и страдания. Для исцеления от недуга пьянства нужна не пустышка, это, кстати, перевод термина плацебо, пустышка, но покаяние, душевное преображение и внутренний рост. Порой встречаешься с родственниками болящих и говорят, вот закодировался и не пьет теперь. Но и общаться с таким человеком невозможно. И в домашних делах он не участвует, и работать устроиться не может, и чувствует себя прескверно. Так разве это исцеление? Мне лично известны случаи чудесных исцелений. Один мой знакомый, понимая, что гибнет, взмолился Царице Небесной, воззвал к ней из глубины души от всего сердца и получил мгновенное избавление от пьянства. Это было просто чудо. Этот молодой человек длительно выпивал, семья, двое детей, а мама у него была глубоко верующая, и неизвестно, сколько слез она пролила, сколько подала записочек на божественную литургию, просила молиться за него людей, и вот в одночасье, как он сам рассказывал, посмотрел на образок Пресвятой Богородицы, попросил ее и почувствовал, что какая-то скверна с него слетела. Стал устраивать свою жизнь по-христиански, воцерковился, деток своих в храм привел. Он как бы родился вновь. Вот недалеко от Москвы, в Серпухове, расположен Высоцкий мужской монастырь. Одна из его главных святынь – чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». Сколько людей обрели здесь душевный мир и расстались с коварным зельем. Это известно лишь Господу и Пречистой Его Матери, но их множество. Их множество. Вот о том, как важна помощь пастыря-духовника для преодоления этой греховной страсти, с убедительностью свидетельствуют примеры жития святого праведного Иоанна Кронштадтского. Необыкновенно трогательно рассказывает об одном из таких случаев духовного возрождения благодаря отцу Иоанну один ремесленник. Вот что он рассказывает. «Мне было тогда года 22-23, а теперь я старик. А помню хорошо, как видел я в первый раз батюшку. У меня была семья, двое детишек. Я работал и пьянствовал, семья голодала. Жена потихоньку померу сбирала, жили в дрянной конурке. Прихожу раз не очень пьяный, вижу, какой-то молодой батюшка сидит. На руках сынишку держит и что-то ему говорит ласково. Ребенок серьезно слушает. Мне все кажется, батюшка был как Христос на картинке благословения детей. Я было ругаться хотел, вот мол шляются, да глаза у батюшки ласковые и серьезные меня остановили, стыдно стало. Опустил я глаза, а он смотрит, прямо в душу смотрит. Начал говорить, не сумею передать все, что он говорил. Говорил про то, что у меня в каморке рай, потому что где дети, там тепло и хорошо. И о том, что не нужно этот рай менять на чад кабацкий. Не винил он меня, нет, все оправдывал, только мне было не до оправдания. Ушел он, я сижу и молчу, не плачу. Хотя на душе так, как перед слезами, жена смотрит, и вот с тех пор я человеком стал. И сегодня, по молитвам к святому праведному Иоанну Кронштадтскому, очень многие люди обретают исцеление. Вот очень важно спросить себя, а в чем я виноват? Есть ли моя вина в том, что мой близкий выпивает? Надо ли мне принести покаяние за те страдания, которые испытывает мой ближний? Нет ли здесь и моей вины? Вот родители могут припомнить, что как бы шутя давали выпить спиртного сыну или дочери. Всегда ли мы сами были образцом трезвости или умеренности в употреблении вина? Может быть, не потому ли начал выпивать наш супруг или супруга, что мы долго не желали разрешить семейный конфликт? Поэтому повод для покаяния всегда отыщется. Православный человек не требует ни от кого исправной жизни. Он пытается с Божьей помощью исправить самого себя. Вспомните замечательные слова преподобного Серафима Саровского. «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Конечно, духовно преодолевая страсть к пьянству, следует не упускать из вида и душевные причины ее стойкости. Так как пусковым моментом алкоголизации может являться какой-то конфликт. Вот схематично, как бы следствиями конфликта могут быть и наркомания, и неврозы, и психосоматические болезни, то есть болезни, возникающие на нервной почве, инфекционные патологии, частые простуды и многое-многое другое. Вывод – берегите душевный мир, учитесь общаться с собой и другими людьми, умейте прощать обиды, развивайте в себе кротость и смирение. Это очень важно. Перечислим самое необходимое. Что же важно предпринять человеку, решившему искоренить греховный недуг винопития? Первое. Осознать, что пьянствовать – тяжкий грех. И что самостоятельно с этим грехом справиться невозможно. Что требуется помощь Божия. Принять глубокое, твердое решение не пить спиртное. Вот порой беседуешь с больным на приеме и спрашиваешь, а есть у тебя искреннее желание вот до конца, до последней клеточки, а в глазах какая-то неуверенность. Нет такого желания. Не поддаваться следует уговорам, насмешкам со стороны недоброжелателей, дружков-собутыльников. Дальше. Очень важно продумать варианты своего поведения в трудных жизненных обстоятельствах. За праздничной трапезой, если на столе спиртное. Следует научиться трудиться, используя для души и тела отдыхать. Не пребывать в праздности, стремиться быть полезным людям. Как-то во время приема мне задал один молодой человек такой вопрос. Я был алкоголиком, но теперь с Божьей помощью не пью. Можно ли мне хоть изредка выпивать немного вина? Ну, слава Богу, что этот молодой человек исцелился. Я ему ответил так. Выпивать вам не стоит, даже понемногу. Воздержание от алкоголя должно быть длительным, иногда и пожизненным. Почему? Да потому что велик риск возврата к прошлому. Вот, условно говоря, если для здорового, свободного от алкогольной зависимости или, скажем, от алкогольной страсти, от страсти к винопитию, для здорового человека рюмочка вина может быть совершенно безвредна, то для вас это не так. Вот приведу пример. Предположим, у какого-то человека развилась аллергия на определенный продукт. Попытки, несмотря ни на что, употреблять этот продукт могут привести даже к смерти. Вот и вы, если можно так сказать, тоже страдаете аллергией, только духовной. Если возобновите выпивки, то можете очень себе повредить, и лукавым будет проще вновь опутать вас. Поговорим о наркомании. Беда эта страшная и распространяется в России она очень стремительно. Вот лишь некоторые цифры, свидетельствующие о масштабах и глубине поражения наркотиками. 2% населения страны имеют стойкую наркотическую зависимость. За последние 10 лет наркомания среди детей и подростков возросла в 10 раз. И сегодня насчитывается более 500 000 детей-наркоманов. 500 000 детей-наркоманов. Добавлю к этому, что один наркоман заражает, если можно так выразиться, привлекает к наркотикам до 60 человек. Связано это с распространением и перепродажей наркотиков. Делает этот наркоман в основном для того, чтобы самому стабильно иметь деньги на ежедневные порции наркотика. Скажу также, что нигде в мире наркоманию лечить практически не умеют. Процент излечиваемости 2-3%. Дело в том, что болезнь – это больше не телесная, а духовная. Механизм ее такой же, как и в случае алкогольной зависимости. И процесс лечения является собой не столько употребление медикаментов, сколько перевоспитание, самопреодоление и длительную кропотливую реабилитацию. Вот пристрастие к наркотикам уже через 2-3 месяца употребления можно считать состоявшимся. Такой страшный наркотик, как героин, вот после него – может быть, после даже первой же инъекции можно считать, что зависимость уже состоялась. Укажу и на то, что в среднем от начала употребления наркотических средств, таких, к примеру, как героин, человек живет 7-8 лет, иногда 10-12, а затем умирает, но это скорее не жизнь, а бесконечная мука. К наркотикам развивается физическая и психическая зависимость. Первое определяется тем, что наркояд вкрадывается в глубинные механизмы обмена веществ и биохимические процессы. Каждые 10-12 часов наркоман испытывает непреодолимое желание употребить свою дозу, которая до определенного момента все повышается и повышается. И, собственно говоря, если человек начинает употреблять наркотики ради этого пресловутого удовольствия, то потом он употребляет наркотики только для того, чтобы жить, как-то существовать и двигаться, ни о каком удовольствии речи уже не идет. Если наркотик по каким-то причинам не употребляется, то наркоман тяжко страдает и мучается. У него выступает холодный пот, появляется тошнота и рвота, ломота в суставах, слабость, боли в животе, дрожь во всем теле, депрессия, внутреннее напряжение, тревога. Вот это все обычные спутники абстиненции. Поэтому понятно, что такой человек готов на все. Представьте себе, ему нужно, приличное количество денег, чтобы каждый день обеспечивать себя необходимой дозой. Психическая зависимость. Она еще более тяжелая. Наркоман, как образно описывают это состояние наркологи, испытывает к наркотикам чувство любви. В кавычках, конечно. Он так же, как и влюбленный, все время думает о предмете своих желаний, постоянно ожидает встречи с ним и стремится к нему, радуется, если эта встреча вот-вот состоится, тоскует и нервничает, если она откладывается, готов на все, чтобы все время быть рядом с наркотиками. Личность человека-наркомана претерпевает тотальные изменения. Около 80% наркоманов заражены вирусами гепатита. Гепатита Б, гепатита С. Причем среди наркозависимых примерно с той же частотой, может быть, немножко меньше, встречается ВИЧ-инфекция. Это ужасная реальность. Употребление наркотиков – это сознательный грех. Сластолюбие и чревоугодие, любление телесных наслаждений и безволие, помноженные на безверие и маловерие, на непонимание того, для чего и зачем живет человек – на земле вот духовные корни наркомании. Во многом виноваты родители, которые не научили своих детей вере Христовой, и результат не заставил себя долго ждать. Я очень часто встречаю, когда взволнованная мама приводит свою дочку или приводит сына и говорит: «Доктор, почему? Ведь ночей не спали, работали, зарабатывали, обеспечивали и отдых, и учебу, все у него было. И музыка, и спортивная секция. Почему он стал наркоманом? Разве этого достаточно? А разве душу можно насытить только магнитофоном и спортивными пробежками?» Вот приходится с ужасом констатировать, что в молодежной среде наркотики сегодня становятся чем-то вроде хорошего тона. Принимать их значит быть взрослым, независимым, современным. Вот так, к великому сожалению, думают не единицы. сегодня многие средние и высшие учебные заведения, особенно в столице, надо бы закрыть на карантин, а при входе повесить большое объявление «Осторожно, наркомания!». Порой во время врачебного приема хочется крикнуть: «Люди, опомнитесь!». Вот лишь один пример. На прием пришла мама и дочка 15 лет. В ходе беседы выяснилось, что курит девочка с 11 лет. Чуть позже начала блудить, а с 13 лет употребляет наркотики. Кровь стынет в жилах, когда слушаешь подобные рассказы. Не хочется верить своим ушам, но, увы, это горькая реальность. Каждый день одни гибнут от наркотиков, а другие делают первую в своей жизни инъекцию смертоносного дурмана. Итак, будем помнить, что глубинная основа наркомании – грехи и страсти. Приведу такой пример. На приеме женщина средних лет с 19-летним сыном. Состояние ее подавленное. Речь сбивчивая. В семье горе. Сын наркоман. Стаж употребления наркотиков 2 года. Алексей, так звали этого парня, сообщил, что вначале, как и все, вы слышите, как и все в его окружении, покуривала нашу. Дальше больше. Как-то после концерта рок-музыкантов знакомые предложили уколоться. Потом втянулся. Вскоре без героина уже не обходился и к игле привязался накрепко. Дальше рассказ Алексея и добавление его мамы почти точь-в-точь повторяли рассказы многих наркоманов, которым за годы работы приходилось оказывать медицинскую помощь. Некоторые детали этого рассказа таковы. Бесконечные обманы родителей, тайные телефонные разговоры с последующим исчезновением из дома ценных вещей, денег, озлобленность, немотивированная депрессия или состояние возбуждения, сужение интересов до минимума, исхудание, приступы слабости, бессонница, невозможность в настоящий момент по своему самочувствию и психическому состоянию где-либо учиться или работать. Долгое время Алексею удавалось скрывать от родителей свое пагубное пристрастие. О том, что сын наркоман, родители узнали, обнаружив его в комнате в шоковом состоянии, которое явилось следствием передозировки наркотика. Он был весь желтый, почти не дышал. Если бы не подоспела реанимация, то шансов остаться в живых практически не оставалось. Алексея спасли. Вернее, предотвратили смерть. Вот попытки вытащить сына из этого омута, к счастью, дали некоторые положительные результаты. Алексей решил порвать с наркотиками. Вот решение он принял, прекрасно осознавая боль, мучения и трудности, с которыми придется встретиться. Привычные каналы распространения отравы и друзей-распространителей победить было нелегко. К примеру, те люди, у которых он еще вчера покупал наркотик, сегодня предлагали его практически даром. «Бери, не робей», — говорили они, — «а потом рассчитаешься». Родители были буквально ошеломлены бесцеремонностью и наглостью наркодельцов. Лишь со временем, когда Алешу увезли на квартиру к родственникам в другой конец города, их напор ослаб. Лечение в наркодиспансере принесло, со слов Алексея, только незначительное улучшение общего самочувствия. Ломку переживал тяжело, так называют наркоманы, вот абстинентный период. Период, когда они живут без наркотиков и пытаются выйти из этого состояния. Ему делали капельницы, давали витамины, успокоительные средства. Но тяга к наркотику оставалась непреодолимой. На душе было отвратительно, весь мир казался серым, безликим. Через неделю после выписки он не выдержал и сделал инъекцию героина. Это был тупик. По объявлению в газете родственники нашли частный наркологический центр. Стоимость недельного пребывания составила более $500. Упор в лечении был сделан на использование каких-то дорогостоящих, как они сами рекламировали свое лечение, и очень эффективных препаратов. После лечения в этом центре без наркотиков он выдержал около 3 недель и опять сорвался. Все были в отчаянии. И только по прошествии еще некоторого времени и Алексей, и его родители вспомнили о Боге, о том, что они крещены в православии. Надеяться осталось только на милость Божию. Эти мысли и привели их в храм. В то же время они обратились к православным специалистам, врачам и психологам. И вот я верю в то, что если желание расстаться с наркотиками у Алексея будет твердым, а покаяние искренним, глубоким, то Господь, конечно же, явит к нему свою милость. И убежденность моя подкреплена многими случаями исцелений, когда люди, имевшие даже длительный стаж употребления наркотиков, расставались с ними. Спасало их только одно – вера в Бога. А за этим следовала и борьба со грехом, и работа над собой. Необходимо поскорбеть, потерпеть, потрудиться. Вот без труда не вынуть и рыбку из пруда. Это, если хотите, малая жертва Богу за грехи. И Господь эту жертву примет и подаст свою благодать, которую врачует всякую страсть и немощь. Трудно переоценить участие родных в избавлении страждущего от наркомании. Это и молитва за него, моральная поддержка, любовь и милосердие. Надо найти в душе человека хорошее, доброе и развивать это. Важно, чтобы исцеляющийся не замыкался в себе, чтобы он чувствовал душевное тепло, заботу, участие, заинтересованность в его судьбе. Душу нужно лечить любовью. Вот еще один совет. Если вы узнали, что ваш ребенок начал употреблять наркотики, не проявляйте агрессии, дайте понять ему, что он для вас дорог и вы хотите ему помочь. Приведу еще один пример. Вот даже если наступил этап реабилитации, мне как врачу видно, что в ходе этой реабилитации бывают типичные грехи, ошибки и заблуждения, возникающие рано или поздно. Первое. Отсутствие реальной борьбы со грехом по леностью, нерадению, беспечности. Нежелание меняться в лучшую сторону. То есть, как бы поехал, может быть, в монастырь человек, или пришел в какой-то реабилитационный центр, или у меня была ситуация, когда пришел один юноша на прием и говорит, я сходил в храм, я поставил свечу, я прочитал акафист, акафист прочитал, я сделал то, то, то и когда. Ну, я говорю, послушай, ты все равно, что принес мне обходной лист. То есть ты поставил галочки, и все должно завершиться. И когда я ему сказал, что это до последнего вздоха, что эта борьба со грехом, она имеет начало, но не имеет конца, он вот открыл рот и очень удивился. Как так? А почему же? Все должно кончиться быстро, я должен жить так, как жил. Вот это ошибка. Ошибка вторая. Самонадеянность. Я сам, я справлюсь без всякой помощи и тому подобное. Ну вот сам с усам, ничего не получается. Нужен наставник, нужны помощники, нужен пастырь, батюшка, нужен врач, нужны близкие люди, и только так можно справиться. Самому вряд ли удастся. Ошибка третья. Общение с наркозависимыми друзьями, частое пребывание в их среде. Вот если юноша или девушка стали употреблять наркотики, надо всеми возможными способами вырвать их из этой среды. Самое лучшее, но говорю это по своей практике, если парень или девушка верующие люди, как-то договориться и отправить их пожить в монастыре, помолиться, отключиться вот от этой суеты, уйти от своих друзей. Это самое лучшее. Но не всегда это бывает возможно. Собственно, можно и посещать службы на приходе, и вести христианский образ жизни. Но с друзьями, с некоторыми, нужно порвать решительно. Ошибка четвертая. Желание мгновенных результатов. Духовных, клинических и иных. И разочарование, если они не приходят сразу. То есть я стал молиться, и почему, и когда, в какое время я должен достичь духовного совершенствования, и так далее, и так далее. Так не бывает, всему свое время. Лживость, ошибка пятая, попытки казаться лучше, чем я есть на самом деле, сокрытие фактов употребления наркотиков. Своих пациентов я предупреждаю, если вдруг это состоится, нужно прийти и искренне рассказать. Нужно рассказать батюшке на исповеди, нужно прийти ко мне как специалисту. Ведь я для того и существую, и батюшка для того и существует, чтобы помогать. Не нужно замыкаться, и не нужно чего-то из себя изображать и пытаться быть лучше, чем ты есть на самом деле. Ошибка шестая. Упор на медицинские методы лечения. Тогда как медицинская помощь, я уже говорил, в удельном весе реабилитационных мероприятий ничтожно мала, и ограничивается она лишь купированием явлений абстиненции – ограничивается она лишь вот таблеточками, уколами на начальных этапах. Ошибка следующая. Цель оправдывает средства, заблуждение седьмое. Или лечение любой ценой. Сходим в храм, сходим к экстрасенсу, сходим еще не знамо к кому, съездим к какой-то бабке, попьем каких-то трав, и все это так клубком, и все это, чтобы принесло исцеление. Ну, это вот уж просто грех явный, и, конечно, цель средства не оправдывает, это нужно запомнить. Под этим девизом страждущий наркоманией становится добычей разных оккультистов, сектантов, или попросту меняют одну страсть на другую, блудную, стяжательство, азарт и так далее. Мне приходилось видеть, как человек расставался с наркотиками, начинал пить запойно, или когда расставался с пьянкой, у него формировался синдром игрока. Вот такое сейчас появилась такая болезнь в номенклатуре психических заболеваний. Синдром игрока – это такое пристрастие болезненное к разного рода азартным играм. Тут и казино, и эти игральные автоматы, и многое-многое тому подобное. Еще хочу привести несколько красноречивых примеров. Вот передо мной письмо. «Уважаемый Дмитрий Александрович, прочитал вашу книгу из дневника православного психиатра. Глава ее о наркомании и наркоманах вселила надежду и уверенность в правильности того пути, на который мы встали, спасая жизнь и душу нашего сына. Горе нашей семьи так же велико и неизбывно, как и беда в семье, описанная в этой книге. Наш сын наркоман уже 4 года, неоднократно лечился и в частных наркологических центрах, и в наркологической больнице. Самый большой перерыв употребления героина составил 10 месяцев. И дальше следует повествование вот о его болезни. Я, прожив мать этого молодого человека, прожив греховную и страстную жизнь, снова пришла в храм, причащаюсь, молюсь за сына, взяла благословение у батюшки на пост. У сына появилось осмысление греха, покаянные слезы, но пока духовное выздоровление идет очень медленно. Что делать? Это одно из многих писем по поводу наркомании, вот полученных за последнее время. Оказывая помощь страждущим наркомании, я заметил следующую закономерность. Первыми на прием приходят родители. Голоса дрожат, на глазах слезы, в семье горе. Действительно большое горе. Сын или дочь употребляют наркотики. Что нам делать? Как быть? Кто сможет спасти наших детей? Эти вопросы буквально написаны на их лицах и истерзанных скорбью сердцах. Вот после непродолжительной беседы, как правило, выясняется, что духовная жизнь у самих родителей закончилась после принятия ими крещения, так и не успев начаться. Либо родители вовсе не крещены, браки не венчаны. Соответственно, их чада воспитывались в атмосфере бездуховности. Практически никто из них никогда не задумывался о том, что они тяжко грешат. О Боге, о церкви. В их семьях практически не вспоминали. И только тогда, когда вопрос стал ребром, остро и определенно, либо жизнь, либо скорая смерть, вот тогда все вспомнили о церкви. Конечно, во многом родители виноваты. Но вернемся к приему. Вот чадо-наркоман вместе с родителями почти никогда не приходит. Он еще не созрел, так они говорят. Причем удивительно, все говорят одни и те же слова. Иные заверяют своих родителей, что совсем скоро и сами прекратят колоться без посторонней помощи. Родители верят им, но воз и ныне там. После выяснения ряда необходимых для реабилитации подробностей и до того, как произойдет встреча со священником, а без священника эту проблему не решить, потому что она духовная, и без покаяния, без церкви, без спасительных таинств не выбраться, я рекомендую начать так называемое духовное оздоровление среды вокруг наркомана. Советы эти даются родителям, известно не каждому православному человеку. Принести покаяние, навыкать молиться, поститься, посещать богослужения, обвенчаться церковным браком, освятить жилище. Словом, говоришь о том, что надо быть с Богом, молиться Ему, каяться в своих грехах. Повторю, что недуг наркомании – недуг греховный. И вот скальпелем, там, еще каким-то сильнодействующим терапевтическим веществом его не одолеть. Скажу еще следующее. Помочь страждущему прекратить употреблять наркотики можно, и при его желании и помощи Божией довольно быстро. Труднее всего удержаться в трезвости, преодолеть эту пагубную зависимость. Память еще долго будет хранить в своей кладовой сладость в кавычках, я повторяю, этого греха, и греховные желания нет-нет, да и помутят рассудок. Но благодать Божия покроет, уврачует всякую немощь и страсть. Надо только жаждать этой благодати, не забывать о душе, не оставлять Церкви Христовой. Еще одно признание. Я 3 раза лечился в больнице, но мне это не помогало, хотя есть и приличные больницы, и очень хорошие доктора. Один из них мне сказал, я уже бьюсь над этой проблемой 16 лет, но... Многоточие. Проходишь 40-дневный медикаментозный курс и иди на все 4 стороны. Все мои знакомые считали, что я конченый человек. Последний раз я лежал в больнице и видел, как многие продолжают колоться и там. Помню, одного увезли в реанимацию и не откачали. По отделению из рук в руки ходили 2 шприца, и кто хотел, пользовался ими. Вы представляете, какое количество венерических болезней и ВИЧ-инфицированных? Сам видел, как два санитара крутили парню руки со словами «Извини, но у тебя СПИД». Я написал заявление на имя заведующего отделения, что не считаю целесообразным лечиться в такой обстановке, и опять начал колоться. Сейчас у меня 9 месяцев воздержания. Я понял, что наркотики – это суть бесовская. Если человек понимает, что он немощен, болен, искренне раскаивается в этом, Господь его услышит. Это конкретные строки, это письмо молодого человека, который вот лечился, и все у него было плохо, а потом пришел в реабилитационный православный центр, и вот теперь проходит там реабилитацию. А вот другой пример, но пример противоположный. Родители одного юноши, который употреблял наркотики, отправили его на Камчатку ловить крабов. Условия суровые, дисциплина на судне была железной, наркотиков не было. Трудно поверить, но этот молодой человек продержался без героина 4 года, срок договора, заработал неплохие деньги, вернулся домой и удвоил дозировку наркотиков по сравнению с предыдущей. Родители и знакомые были буквально в шоке. Им казалось, что вопрос снят с повестки дня, а тут такое. Произошло это, на мой взгляд, потому что парень ничего не изменил в своей душе, чтобы искоренить недуг. Он просто терпеливо ждал окончания контракта, и все вернулось на круги своя. Вот точно так же мне хочется сказать, что если кто-то едет в монастырь на духовную реабилитацию, то, конечно, в монастыре и дух молитвы, и даже вид монашествующих о многом говорит, но сами по себе стены, кирпичи, звездка, они все-таки не лечат. И в монастыре тоже можно пробездельничать и отлынивать от богослужений, и прожить там и 3, наверное, месяца, и 5, и даже больше, а потом, ну, может быть, даже быть изгнанным настоятелем или настоятельницей, потому что, что ж, если ничего не делается, так ничего и не произойдет в душе. Вот еще пример Божьей помощи раскаявшимся наркоманам. «Я просидела на героине 1,5 года», пишет одна девушка. «Это было самое жуткое время в моей жизни. Я потеряла все – родителей, друзей, любимого человека. И самое главное, я потеряла себя, свою душу». Душу она пишет вот большими крупными буквами. «Мне ничего не было нужно. Вся моя энергия направлялась на поиск очередной дозы. Я обманывала родителей, близких мне людей. Это был кошмар. Мне оставалось только ждать конца всем этим мучениям. Наркотики измучили меня, губили мою душу. С Божьей помощью теперь я живу без наркотиков. Это не иначе, как чудо. Спасти из этой бездны может только Господь. Я счастлива и благодарна Господу за свое избавление». Вот вы знаете, я уже много-много раз сегодня говорил о том, что спасти может только Господь. И, может быть, кому-то уже кажутся привычными эти слова, это словосочетание. Но вот эти несколько строк написала совсем молоденькая девушка, которая погибала. Погибала в прямом смысле этого слова. И после нескольких месяцев трезвости, воцерковлении она пишет «Я счастлива и благодарна Господу». Действительно, слезы подступают к глазам, и, ну, вот это чудо, никак по-другому это не назвать. Никак по-другому это не назвать, это никакие не выдумки, никакая не психотерапия. Ведь психотерапия хороша до воцерковления, привести человека в храм, осознать свои страсти, осознать свои немощи, все. На этом психотерапия, при всем моем к ней уважении, заканчивается. Дальше психотерапевт – это помощник пастырю. Дальше психотерапевт – это помощник страждущему чаду. Но не более того, никакими средствами, ни гипноза, ни кодирование, ничто. Это милость Божия. «На всех путях жизни, во всех скорбях и болезнях, в радости и в горе, во всякое время и на всяком месте христиане молятся ко Господу, Пречистой Его Матери, усердной заступнице рода христианского, святым ангелам и человекам, которых мы называем угодниками Божьими, то есть тех, кто жизнью, подвигами, добродетелями или страданиями угодил Богу. От промыслу Божьему было угодно наделять святых дарами разнообразной помощи людям, в том числе и исцелять недуги, врачевать немощи и страсти, примирять враждующих, умерять нашу жизнь». Читая жития святых, а это, наверное, самое лучшее, самое полезное и увлекательнейшее чтение, кто еще никогда не читал жития святых, приобретите их или возьмите в библиотеке, непременно откройте и почитайте. Так вот, читая жития святых, порой можно заметить некоторое сходство их земной жизни, подвигов или страданий с теми чудесами, той благодатной помощью, которое совершается по их благомощному ходатайству ко Господу за нас, нашего ради спасения. Этот благодатный дар исцелять душевные и телесные недуги некоторые святые получали от Бога еще на земле, иные – в Царстве Небесном. Вот издревле русские люди шли к мощам преподобного Сергия Радонежского, в Свято-Троицкую Сергую Лавру, молились у чудотворных икон Пресвятой Богородицы, святителю Николаю молились, преподобному Серафиму Саровскому, да и перечислить ли всех угодников Божьих, кому обращался страждущий люд за целебной помощью и не был оставлен без оны. Вот если говорить о недуге винопития, а теперь еще и потреблении наркотиков, то в христианской традиции принято молиться об избавлении от страсти пьянства и наркомании мученику Ванифатию, преподобному Моисею Мурину, святому праведному Иоанну Кронштадтскому, святителю Ванифатию Милостивому. Да, конечно же, нужно молиться и всем святым, своему небесному покровителю, своему ангелу-хранителю. Вот возьмите на себя труд, откройте жития этих святых, почитайте их, помолитесь святым угодникам Божьим, и вы ощутите дивную помощь Божию. Спаси вас всех, Господь, благодарю за внимание.